Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Мария Иосифовна Полякова, сотрудник разведывательного управления Красной Армии с 1932 года. Один из самых опытных нелегалов в истории советской военной разведки, в 1941 году была руководителем и создателем агентурной сети в Москве. Да, руководителем я действительно была. Но создавала организацию, конечно, не в одиночку. Со мной работали многие опытные офицеры разведуправления. Еще до начала войны, после прихода Гитлера к власти, вас направили в Швейцарию. Скажите, чем приходилось там заниматься? В Швейцарии я занималась технической разведкой. Доставала чертежи оружия, взрывателей, прицелов, авиационных пушек. Получить всю эту информацию было не так уж сложно. Многие в Швейцарии не питали симпатии к Гитлеру. Да-да. Но вот переправить документы и материалы было значительно труднее. Тогда в Швейцарии не было нашего посольства. В каком же виде передавали вы всю полученную информацию? Обычно все было на фотопленке. Но однажды руководство запросило срочно отправить образцы снарядов от авиационной пушки. Это было невероятно сложное задание. Так. Сначала я даже не представляла, как это можно сделать. А потом просто положила снаряды в дамскую сумочку. Интересно. На дно. И передала нашему агенту на вокзале. Таможня не так пристально проверяла женщин. Никто ничего не заметил. Да, можно сказать, повезло. Нужно было выполнять приказ. В Европе уже шла война. Фашисты нацелились на Советский Союз. Мы, разведчики, знали это лучше других. Скажите, пожалуйста, а вот с началом войны что-нибудь изменилось в работе? Да. В 1941-м я стала резидентом в Москве. Резидентом в Москве? Это что, была перевербовка? Ну, конечно, нет. Дело было совсем в другом. Осенью 1941-го немцы близко подошли к Москве. Жуков, он командовал тогда Западным фронтом, приказал начальнику главного разведуправления в кратчайшие сроки организовать в столице агентурную сеть. Так. С конспиративными квартирами, связью. Жуков сказал, что Москву мы не отдадим, но нужно быть готовым ко всему. А почему именно вас назначили руководителем одной из московских резидентур? Я сама предложила свою кандидатуру. Но начальник сначала был против, причем просто потому, что я женщина. Понятно. Потом он изменил решение, вспомнил о моем многолетнем опыте нелегала и отличном знании немецкого языка. Угу. А много времени ушло на создание организации? Создать агентурную сеть в таком городе непросто. Но мы понимали, насколько срочно может понадобиться налаженная работа. Угу. Сроки были сжатые. В октябре я ушла в подполье. Мне выдали все документы, естественно, на другую фамилию. И даже справку, что мой дом разрушен, и я живу в квартире, брошенной хозяевами при эвакуации. А как называлась организация? У организации было, как мне кажется, очевидное и очень точное название. Центр. Что успели сделать? Я и другие офицеры ГРУ готовили конспиративные квартиры, тайники, явки. Подбирали агентов, в основном пожилых, беспартийных москвичей. Работали много. И агентурную сеть в Москве создали. Как бы вы оценили, насколько эффективной могла быть работа, созданная под вашим руководством резидентуры «Центр»? Несмотря на привычный профессиональный подход к разведке, я даже задумываться не хочу о возможной работе агентурной сети в Москве. Работа «Центра» означала бы только одно – Москва занята фашистами. Ну да, пожалуй. Слава богу, что агентурную сеть не пришлось использовать. Мария Иосифовна Полякова, выдающаяся советская разведчица, кавалер Ордена Красной Звезды. Одна из немногих женщин-разведчиков, имевшая огромный опыт работы за границей. Руководила московской резидентурой «Центр». Была преподавателем специального учебного заведения Главного разведывательного управления армии. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.